На столе действительно стоял еще самовар, но он был уже остывший. Сейчас же в него положили горячих угольев, и чего никогда не бывало, заварили свежего чаю и принесли к Ринку горячего молока. То мачеха, то ее сестра попеременно приходили и наливали мне чаю. А я, усевшись в сторонке и уткнув лицо в окно, с таким удовольствием и аппетитом пил чай, с каким не пивал все эти 6 месяцев. Хотя я все еще старался хмурить брови и смотреть из-под лобья, но в душе был рад, что моя выдумка имела такой оборот. В это время пришел с торга отец и, увидав меня, не снимая картуза, прямо обратился ко мне с вопросом. «Где это, молодчик, ты изволил быть?» Я взглянул на него из-под лобья и молчал. Но вслед за ним вбежала в горницу младшая моя сестра и закричала. «Тятенька, тятенька, иди-ка скорее в стрепущую, маменька зовет!» А мачеха из синей тоже кричит. «Иван Иванович, поди скорее сюда, нужно!» Отец вышел из горницы, а я остался допивать чай. Покончив с чаем, я вышел на двор и направился к бане. Отец с мачехой что-то толковали у конюшни. Заметив меня, отец мягко кликнул: «Николай!» Я оглянулся, остановился, но ничего не отвечал. «Поди-ка сюда!» — еще мягче сказал отец. Я молча подошел к ним. «Ну, что ты хочешь делать? Здесь ли заняться, чем хочешь, или опять в Петербург?» «В Петербург бы поехал», — отвечал я сухо. «Ну, так вот сегодня вечером в Тверь-то пароход пойдет. Так и поезжай, коли хочешь». «Ну ладно, — говорю, — я поеду». «Так я сейчас пойду, выправлю тебе паспорт». «Хорошо, выправьте», — ответил я и пошел прочь. Они ни одного слова не спросили меня, с каким намерением я привязал веревку с мертвую петлей. А я не поднимал от земли глаз и не мог видеть, снята ли она была со стропил в то время или нет. Точно по щучьему велению все устроилось в несколько часов. Отец взял мне паспорт и купил поддевку. Мачеха ситцу на рубашке и истопила баню. А тетка и сестры сшили мне белье. В 8 часов вечера я был совсем готов, а в 9, распростясь во второй раз с родиной, уже отправился снова в Петербург. Вступив на пароход, я почувствовал себя как бы вырвавшимся из тяжкой неволи, хотя родина все еще была мне мила. Но пережитое в эти 6 месяцев дома было для меня самым тяжелым гнетом.